сказочный замок виден издалека. Она много раз засматривалась на его островерхую крышу и стены красного кирпича, но даже и не мечтала, что когда-нибудь попадет внутрь. Калитка открыта. Лиза проверяет время, выравнивает дыхание. Успела. Она ступает на нерасчищенную тропинку, ведущую к крыльцу, и вдруг поверх форменного платья на ней расцветает пышная, радостно-желтая юбка. От корсета Лиза решает отказаться. Вот еще терпеть тугую шнуровку. Вообще непонятно, как эти несчастные принцессы справляются. И ради чего все? Шпильки тоже по боку. Работать на высоких каблуках немыслимо. Да и роста Лизе хватает. Спасибо. Обойдемся без катурнов. К тому же подол все равно прикрывает нас и ботинок, так что и не разобрать ни шиша, какая там на ней обувь. Более-менее чистая и ладно. Еще секунду она ощущает, как колышется вокруг бедер желтое облако и звонит в дверь. Ничего не происходит. Она раздумывает, стоит ли позвонить еще раз или все опоздала. Но тут дверь распахивается, и ее впускают. «Вы Лиза». И тут же без паузы. «А я Стас. Здравствуйте». Ответа не ждет, руки не подает, не торопит раздеваться. Его предупредили в агентстве, это факт. Лизе приятно. «Куртку можно сюда?» Машет куда-то в бок Стас, позволяя себе разглядеть. Высокий, с большим ртом и постоянно чуть склоненный к плечу головой. Прихожая заставлена стульями и стульчиками, так что Лиза складывает свою куртку поверх чьего-то пальто на одном из них. «Разделись? Ну и чудно. Пойдемте». Лиза аккуратно обходит брошенные тут и там грязные тарелки и оплывшие, покрытые слоем жирной пыли, груды вещей из вывернутых наизнанку шкафов. Ее колготки то и дело липнут к плитке. Все время хочется задержать дыхание, пахнет так, будто в гостиную принесли болото. И надо бы сунуть его в холодильник, но как-то забыли, замотались, и болото протухло прямо в гостиной. Путь заканчивается на кухне. Стас запросто смахивает с кожаного диванчика какие-то шмотки, указывает на него Лизе, сам седлает стул. Лиза старается смотреть ему в лицо, что непросто. Он бесконечно строит какие-то жуткие рожи. «Понимаете, Лиза, вы мне очень нужны. У нас, конечно, жили уже помощницы, но сами видите». Этими словами он будто отпускает ее взгляд от своего лица, и Лиза облегченно выдыхает и осматривает кухню. Темное дерево, почти черные гранитные поверхности. «Все они нас как бы это и корабль наш, ну терпит. У меня ужасный график, ужасный, сейчас вам все объясню и сразу убегаю. А отели — это моя дочь, хотя она предпочитает, чтобы ей об этом не напоминали. В общем, сами все видите. Женской руки тут...» «Да я и понимаю ее, понимаю, правда. Сам в ее возрасте таким был. Все мысли о выпускном, о свободе, хотя я ее не то чтобы... Но она, видимо, мысленно уже выпорхнула. Вот и сейчас. Уже утро, а она со вчера где-то до сих пор...» Стас смотрит на часы. «Ну, суббота. Я стараюсь понять, стараюсь быть современным отцом. Тем более я все время где-то не дома, а ей в школу не надо, вот и... В школу-то она поздно пошла у нас. Так-то ей уже почти 18, взрослая барышня, а все школьница. В общем, мы с ней совсем одним. Ну, вдвоем. Так что без вас сами понимаете. Быстрого результата не жду и не требую, но о вас буквально какие-то легенды ходят, так что вот. Жить сможете на третьем этаже. Располагайтесь там свободненько. Наверное, самая чистая комната из этих всех. Никто не заходил туда давно. Ванная тоже. Там наша предыдущая жила, ну, сами все увидите. Вы наш последний шанс, Лиза». Договорил, вздохнул, смотрит. Вот оказывается, каково это — быть чьим-то последним шансом. Лизе не терпится взяться за работу, в голове уже созрел план. И она хотела бы увидеться с прачечной, чтобы оценить, сколько та способна выстирать за раз. Но Стас встает, манит ее за собой, не замолкает. «Площадь 600 квадратов, спальня на втором этаже. Осторожно, тут, кажется, ступенька раскололась, ходит туда-сюда. Надо, кстати, побеспокоиться. В подвале всякие там спа, бассейн. Я туда не ногой, сами понимаете. Бассейном и сауной отдельный человек занимается, так что должно быть нормально. Туда не пойдем. Стиралки и сушилки всякие тоже сами найдете, да? Тут вот, сами видите, кабинет. Камин тоже обслуживают, только дров надо заказать. Зима как-никак. Но это тоже специальный человек. Вы, пожалуйста, начните с кухни и спален. Ну, чтоб было где жить, а то, сами понимаете. Да, Лиза все сама понимает, конечно. Стас идет и идет куда-то. Лиза шагает следом. Она давно перестала его слушать, вместо этого прикидывает, как распорядиться первым днем работы. 600 квадратов быстро превращаются в 6000. Горы одежды становятся непристойно неприступными. Заваленные книгами вперемешку с мусором, полочки оборачиваются средневековыми катакомбами. И вдруг Лизин взгляд запинается об одну из полок. Там, среди полных пепельниц, использованных салфеток и драных мягких игрушек, стоит, невозмутимо глядя поверх бардака, балеринка. Ясина балеринка. Будто споткнувшись, та замолкает на полуслове и резко оборачивается к Лизе. «Вам сообщили, что кухня тоже будет на вас. Вы готовите?» «Борщ, щи, пельмени, вареники, яичница, глазунья, вареные яйца, творог с ягодами, творог со взбитыми сливками, бефстроганов, мясо по-французски, картофельное пюре, жареный картофель, булочки с повидлом, хлеб белый, хлеб бородинский, печенье 4 видов и банановый кекс», перечисляет Лиза на автомате, не сводя глаз с балеринки. Нужно взять ее в руки, даже кожух зудит. Откуда она тут вообще взялась? «Ох, вот это я дал!» — сплескивает руками Стас. «Столько работы вам предстоит, а я вас даже не покормил». «Дальше-то вы нас кормить будете!» — Стас хихикает, будто молоко в пакете плещется. «Кстати, тяжести не таскайте. У нас доставка, только нужно список продуктов откорректировать. Там внизу планшет хозяйственный валяется где-то. Предложу-ка я вам чаю». И он оттесняет ее к выходу из комнаты и дальше вниз по лестнице. В прихожей Стас вдруг резко останавливается. «Слышали?» Нет, Лиза ничего не слышала. Но, повинуясь его «тш» и вскинутому пальцу, это означает «замри», знает Лиза, замирает и даже дыхание задерживает. И теперь тоже слышит. Стас подхватывает ее куртку. «Это отсюда! Мобильник ваш!» Лиза достает из кармана телефон. «Так и есть, это он. 13 пропущенных звонков и 6 смс-ок. Все от Макса». Лиза зажмуривается, хоть и знает, что сообщения никуда не денутся. Придется их читать. Стас смотрит на нее, не отрывая взгляда. Лиза не хочет читать при нем, но как уйти и куда, тоже не знает. Ноги начинают подмерзать на холодной плитке. Нужно было надеть шпильки, Лиза. Все лучше, чем босой тут стоять. Но кто ж знал? «Что-то срочное?» Наконец не выдерживает Стас. «Наверняка срочное, конечно. Иначе Макс не строчил бы СМС». Наконец Стас вздыхает и уходит в кухню. Лиза слышит, как льется вода и хлопает дверцами холодильник. Оставшись одна, Лиза вдыхает поглубже и жмет на крохотный прямоугольник. «Срочно! В больницу!» — пишет Макс. «Бабушке ночью хуже. Гарантий никаких. В реанимацию про тебя договорился. Срочно! В больницу!» Теперь Лизе ужасно хочется выбросить этот телефон, который кричит на нее голосом Макса и показывает ей эти бессистемно разбросанные многоточия, тыкает в глаз кольями восклицательных знаков. В прошлый раз, когда бабушка оказалась в реанимации, Лиза колотилась во все двери, но Макс с ней даже разговаривать не хотел, сразу отказал. А теперь сам колотится, чтобы она в больницу пришла, на все готов. Что-то здесь не так, нужно разобраться. На кухне закипает и щелкает выключателем чайник. Лиза бросает телефон на куртку и идет на звук. «Так вот, Лиза», — говорит Стас, усаживаясь за стол. «Я в вас наслышан всякого. Говорят, вы отличный специалист, но ваши диагнозы... Сами понимаете, хотя тут, видите ли, нам выбирать не приходится. Так что съешьте бутерброд». Лиза послушно берет что-то с тарелки и откусывает, стараясь вначале прожевать, чем проглотить, и вообще вести себя прилично. «Так что предлагаю вам ситуацию заведомо взаимной выгоды. Оглядитесь, поработайте недельку, и посмотрим, насколько мы вам подходим, а вы извините нам, потому что, сами понимаете, дочь и все такое. Понимаете же, да?» И он пододвигает к ней тарелку. «Да», — говорит Лиза, с трудом сглатывая бутерброд.